Глава 5. Улла проснулась до рассвета и застала Торгни сидящим на прежнем месте. Его веки были опущены, а взгляд затуманен усталостью. Губы больше не шевелились. Она лежала в теплой постели и смотрела в потолок. Наступило новое утро. Она больше не была пленницей Ярла Лейва. Не нужно было лгать, можно быть собой. Улла запустила руки в волосы, с наслаждением перебирая их. Сладко потянулась. Теперь предстояло много работы. Нужно показать свою силу людям и убедить Скалля. Но это будет легко. Боги ведь сами выбрали ее, а значит, укажут верный путь. Стоит лишь попросить. Улла соскользнула с кровати. «Куда ты собралась?» — зашипел Торгни, хватая ее за запястье. Улла пыталась проскочить мимо него за дверь. «Хочу принести воды!» — прошипела она и встряхнула рукой. «Я принесу». «Мне что, теперь нельзя даже за водой выйти?» «Скаль велел охранять тебя». «Скаль хотел, чтобы я пережила эту ночь. Я почти уверена, что уже утро». Улла гордо вздернула нос. «Ладно, иди». Торгни махнул на нее рукой, будто бы ему было плевать на провидицу и приказ конунга. Но на самом деле через приоткрытую дверь он наблюдал за тем, как Улла прошмыгнула мимо перевернутых столов и лавок, оставшихся после свадьбы. Силуэт девушки петлял в полутьме. Когда она толкнула двери, ведущие на улицу, Торгни различил, что стало и вправду светлее. Наступало утро. Улла увидела рядом с домом деревянное ведро, наполненное водой. На поверхности застыла плотная корка льда, которая поддалась только на третий удар маленького хрупкого кулака провидицы. Холодная вода обожгла пальцы. Зашипев, Улла уже собиралась вернуться в дом, но краем глаза заметила силуэты на горизонте. Тор все еще сражался со змеем. Провидица набрала в легкие воздуха и закрыла глаза, будто пыталась прямо сейчас поговорить с ним. Ничего не произошло. Вновь тот же пустой шум и треск, что и раньше. В ушах зазвенело от громких звуков, доносившихся из Асгарда. Улла открыла глаза и вздохнула. «Скоро мы поговорим, Тор. Ты, наконец-то, рядом. Я устала ждать». Улыбнулась она, будто обращалась к давнему приятелю, сильно припозднившемуся навстречу. Удивительно, но близость бога и чудовища ее совсем не пугала. Улла очень давно ожидала их в Мидгарде и теперь лишь облегченно вздохнула. Наконец-то Рагнарёк начался. Провидица вернулась в комнату и заметила, что ее страж пристально осматривал зал, ожидая ее возвращения. Торгни смерил ее долгим взглядом и забрал из рук ведро. Они умылись в полном молчании. В комнате все еще было темно, поэтому разглядеть мужчину Улле толком не удавалось. «Можно мне уже на улицу?» Улла насупилась, скрещивая руки на груди. Торгни, заканчивая протирать мокрыми руками шею, замер и вздохнул. «Спросишь у Скалля, когда он вернется». «А когда он вернется?» «Когда посчитает нужным». «Где он спал этой ночью?» «Я не знаю». Лейв дал ему один из больших домов поблизости. «Наверное, он там». «Сходишь за ним?» «Нет». «Мы просто будем ждать, когда он придет?» «Да». Улла подняла глаза к потолку и простонала. «Ты куда-то торопишься?» — хмыкнул Торгни. «Скаль хочет, чтобы я призвала на помощь Тора. А он, как ты видишь, очень занят. Мне нужно подготовиться к ритуалу и придумать, чем усилить свой зов. Здесь мне плохо думается», — скривилась девушка. Торг не заметил гримасу девушки, пока она умывалась. Он зажег несколько жировых свечей, и теперь неровный свет рассеивал темноту. Воин ухмыльнулся, когда Улла по-детски вздернула нос. «Не хочешь пока узнать, кто пытался тебя убить?» Заговорщически прошептал Торгни и кивнул на дальний угол. Девушка вздрогнула, ведь она совсем забыла о ночном происшествии. Неуверенно провидица приблизилась к трупу и присела рядом. Отодвинула в сторону повалившийся табурет, кувшин, несколько горшков и шкатулок, которые во время драки мужчины повалили со столика. Потом взялась руками за край плаща, накинутого на голову убитого, и замерла. «Никогда не видела трупы?» — спросил Торгни и подошел ближе. «Нет, не в этом дело», — поюжилась Ула. «Вдруг это кто-то, кого я считала другом?» «Кого в Скогле ты считала другом?» — удивился Торгни. «Может быть, Вальдра? После ухода отца он помогал нам с матерью по хозяйству. Я бы не хотела, чтобы это был он». Ула поджала губы и повернулась к рыжему воину, подняв на него глаза. «Мне казалось, тебя вполне устраивает людская ненависть. Видимо, я ошибся», — хмыкнул Торгни. Ула же неоднозначно покрутила головой. «Если бы...» Она набрала в легкие воздуха и, наконец, подняла край плаща и облегченно выдохнула. «Это Олаф!» Вдруг она хохотнула. «Признаться, я до смешного удивлена. При Ярле Леве он бы никогда не решился на такое. Всегда был трусом. О, Олаф, тебе ведь всегда не хватало ума, верно?» Торгни без интереса глянул на неопрятного бородатого воина, одетого в поношенную теплую рубаху и штаны не по размеру, стянутые тугим поясом. «Он ненавидел тебя?» «Нет, но вот Нене ненавидел нашу семью уже многие годы. А Олаф был его глупым доверчивым прихвостнем. Наверное, только его и удалось убедить пробраться этой ночью ко мне, чтобы убить». Он верил всему, что Ненни говорит. Ула вздохнула. Жаль его. Но она безразлично накинула край плаща обратно на голову покойника и прошла к кровати. Достав гребень, девушка стала расчесывать спутанные волосы, расплетая остатки свадебной прически. Торгни задержал на ней взгляд, словно увидел в другом свете. Но никто ничего не сказал. Молчание так бы и зависло в воздухе, но в покой вошел Скаль. «Ты жива!» — удовлетворенно улыбнулся он и хлопнул в ладоши. «А ты, я смотрю, выспался!» — устало протянул Торгни и подошел поприветствовать друга. «Нам нужно вынести тело до того, как все проснутся!» Он указал пальцем в дальний угол на поношенные башмаки несчастного Олафа, торчащие из-под плаща. «Что ж, я рад, что ты был здесь». Скаль засучил рукава и повернулся к Улле. «Ты готова? Мы должны начать скорее, чтобы успеть выйти в море до заката». Вельва тяжело сглотнула и опустила голову, пытаясь не встречаться взглядом с конунгом. «Наверное, никогда нельзя быть готовой к этому». Всю свою жизнь Улла взывала к богам. Теперь, как она сама говорила, боги обратили слух лишь к ней одной, оставив остальных людей. Невероятное время для Вельвы. Невероятные возможности. Но сейчас Ула была особенно тревожна. Вдруг она не готова пробудить в себе силу, еще не подвластную ей? Что, если она не сможет докричаться до Тора? Как тогда поступит с ней бессмертный конунг? В глубине души она очень боялась, что не справится. «До заката не получится», — выдохнула, наконец, Ула. «Почему?» — с неудовольствием спросил Скаль. «Мне нужно много времени, чтобы провести все приготовления. Ритуалы не терпят спешки. Нужно постараться, чтобы зов долетел до Тора. И люди будут ждать столько, сколько потребуется, чтобы я смогла провести все в точности так, как того требуют священные порядки». Девушка продолжала расчесывать волосы, несмотря на конунга и его друга. Если бы чужаки пригляделись, то заметили бы, что руки девушки, несмотря на ее уверенность, предательски тряслись. Мужчины только переглянулись и нахмурились. Неожиданное высокомерие Вельвы поразило их обоих, лишив дара речи. Торгни еще во время ночного разговора понял, насколько Вельва возвышает себя над прочими, хоть ее положение и было до смешного шатким. «Разве, — думал Торгни, — не должна она сейчас кланяться в ноги Скаллю за то, что оставил в живых, дал возможность проявить себя и даже заступился перед целым городом? Да и он, спасший ее ночью от убийцы, заслуживал куда большей благодарности. Но Улли, конечно, так не казалось». «Не забывайся, прорицательница», — сощурился конунг. «Ритуал нужен, чтобы ты вернула себе доверие людей и обрела мою благосклонность. Пока ты движешься в обратном направлении». «Что за вздор?» — Улла всплеснула руками. «Ритуал нужен лишь, чтобы я помогла вернуть море к берегам, потому что ты не хочешь идти по суше». «Этот поход займет недели», — процедил сквозь зубы Скаль. «А тебе нужно доверие людей, если ты собралась указывать им путь». «Я предсказала Рагнарёк. И теперь ни у кого не осталось сомнений в этом. Что еще, по-твоему, нужно людям, чтобы поверить?» «Рагнарёк людям предрекала твоя мать», — Скаль ухмыльнулся. «Что?» — Улла всплеснула руками. «Ты, видно, плохо меня слушал. Моя мать лишь повторила мои слова. Она взяла на себя гнев Ярла, потому что догадывалась, что он сделает. И ты осталась жива, потому что никто в Скогле не знал, что Рагнарёк увидела именно ты. Верно?» Девушка осеклась и замерла, скривив губы. Конунг был совершенно прав. Как она могла забыть об этом за 3 года вынашивания хитроумного плана? Никто из людей не знал, что именно она видит и слышит. Все, наверное, теперь жалеют, что убили великую прорицательницу Сиббу, которая могла указать им путь. Улла для них — предательница, обманувшая Ярла Лейва, а не великая посланница богов. Осознание этого неприятно обожгло самолюбие Уллы. Она опустила плечи и взгляд, покоряясь мудрости конунга. Пальцы ее сжали деревянный гребень, а зубы скрипнули от злости. «Ты прав!» — прорычала она. «Сегодня мне нужно показать всю свою силу людям». «Вот и хорошо!» — довольно кивнул Скаль. «Теперь, думаю, мы понимаем друг друга». «О, конунг, будь уверен!» Ее глаза злобно сверкнули, и она улыбнулась своим жестоким мыслям, глядя в пол. «Я знаю, как заставить их прозреть и увидеть мою великую силу». Торгни закатил глаза. Он слишком хорошо знал Скалля, знал с самого детства, поэтому не сомневался. Ему понравилось высокомерие дерзкой девчонки. По большому счету, именно из-за заносчивости самого конунга они и оказались в Скогле, который вполне могли оставить позади. И теперь, пока его друг не наиграется с Уллой, они не двинутся дальше. Скаль подошел к девушке медленными шагами и поднял ее лицо к себе, поддев подбородок 2 пальцами. Улла повиновалась. И их глаза встретились. «И как ты собираешься это сделать?» — спросил он. Улла сощурилась. «Принесу богам великую жертву. Как думаешь, кто-то из твоих людей согласится стать ею?» «Что?» — вздрогнул Торгни. «Этого еще не хватало», — раздраженно подумал он. Улла улыбнулась уголком рта, а Скаль молча смотрел на нее. Возможно, он обдумывал ее слова, взвешивая на мысленных весах все «за» и «против». Своей паузой он внушал другу настоящий ужас. Пусть Торгни и был уверен, что Скаль гораздо умнее его самого, но очень часто все-таки сомневался в его здравомыслии. Улла старалась скрывать довольную улыбку. «О, как она важна! Как она сильна! Она может управлять мужчинами, конунгами, народами и богами. В ней нуждался весь Мидгард, а Асгард навострил уши, чтобы слушать ее слова. От собственного величия у Вельвы крутило живот. Все, что она задумывала, сбывалось, и ей все сходило с рук. Она смогла бы принести в жертву хоть весь Скогли с его мерзкими людьми, тощими овцами и холодными домами, если бы захотела. «О, брат!» — взмолился Торгни, надеясь, что Скаль не пойдет на поводу у девчонки, так же, как и Лейв. Так же, как он, сам бы мог легко ей довериться. Но Скаль обязан был сопротивляться ради их будущего. «Убить одного даже ради всего человечества — не выход», — вздохнул Скаль наконец. «Разве ты никогда не слышал об Упсале?» — кровожадно улыбнулась Улла. «Ради богов они принесли в жертву в священной роще 72 живых существа». 72 человека?» — ужаснулся Торгни. «Людей в том числе». Улла все еще улыбалась кровожадно и жестоко. «А еще коней, быков, псов, в основном самцов». «Ха, ты как будто не очень умна», — хмыкнул Скаль, и Улла вспыхнула гневом. Ее улыбка сразу пропала. «Но очень опасно», — сквозь зубы произнес Торгни. «Скаль, ты ведь не позволишь ей сделать это!» Выдохнул он, привлекая внимание. Но Конунг взглянул на друга своим хмурым взглядом, осуждая его за предположение. «Разве ты считаешь, что я могу пойти на это?» — спросил он. Торгни даже не подумал стыдиться своих мыслей. Он думал, что Конунг и правда способен на все. «Я считаю, что ты падок на знаки богов», — фыркнул Торгни, а Улла сощурилась, запоминая эти слова. «И можешь повести себя безрассудно, думая, что боги хотят от тебя именно этого. Так мы и оказались в Скогли». Скаль промолчал и сдержанно улыбнулся. Вновь взглянув на Уллу, он медленно объяснил ей. «Мой верный друг думает, что я выжил из ума». Он закатил глаза и помолчал какое-то время. «Я буду долго скорбеть о смерти Ярла Лейва и о смерти всех, кто выбрал ее, вместо того, чтобы присоединиться к походу. Многие люди...» «Улла Веульфдоттир». Он повернулся к Торгни и обратился к нему тоже. «И мой дорогой Торгни Бергторсон обязательно умрут еще до того, как море замерзнет. В сражении или в своих постелях, от голода или холода». Руки его сжались в кулаки, он переводил взгляд с Торгни на Уллу. «Всех нам не спасти, такова воля богов. Это предначертано судьбой. Но в моей воле все еще поступать правильно». Он посмотрел на Уллу с осуждением. «И я не принесу в жертву человека. Одного или сотню. Люди очень важны, Вельва». Улла задумчиво вытянула губы. Было заметно, что речь Конунга ничего не затронула в ее душе. Скрестив руки на груди, девушка одними глазами указала на тело, все еще лежащее в ворохе лохмотьев. «Ты прав. Люди умирают. Что уж тут поделать?» Она хладнокровно пожала плечами. «Но пусть хотя бы делают это во имя великой цели, чтобы мы жили, чтобы боги услышали нас и указали верный путь. Тогда эти жизни будут стоить того». Она увидела, как Скаль сглотнул, коротко и нервно. Можно было допустить, что это был страх перед ее бесчеловечной настойчивостью и жестокостью, но Улле вдруг захотелось думать, что Конунг осознавал ее правоту. Как было бы здорово, если бы удалось легко убедить его. «Я ведь права», — нетерпеливо прошептала девушка, наслаждаясь догадкой. Скаль хмыкнул и наклонился ближе к ее лицу, а Торгни... Вельва заметила это краем глаза, отвел взгляд и очень тихо кашлянул в кулак. Не зря он сделал это, ведь сейчас Скаль помрачнел, как небо в ненастье, а глаза его будто погрузились вглубь глазниц. Он выглядел устрашающе. Торгни не желал смотреть на Конунга в гневе. Улла вздрогнула, когда Скаль холодным голосом произнес: «Если ты думаешь, что способна крутить мной как хочешь, то ты глубоко ошибаешься. В следующий раз тебе не помогут даже боги. Мы такие же люди, как и все вокруг. И когда богов не станет, не нам вершить судьбы других». Улла побледнела, а голос ее стал тихим. «Но мы выше этих людей». Брови Скаля в изумлении вздернулись. Он просто не поверил своим ушам. «Без меня ты была бы давно мертва и еще можешь умереть». Это была настоящая угроза. Такая, какой Улла еще никогда не получала в своей жизни. Ощутив явное предостережение в голосе мужчины, Улла смягчила тон. «Я услышала тебя, конунг, и впредь постараюсь не совершать подобные ошибки. Но ты должен понимать серьезность нашего положения. Конечно, я могу до хрипоты кричать в серое небо, но даже с моим сильным голосом этого будет слишком мало. Если стоит выбор между человеческой жертвой и криком в небо, то начинай кричать прямо сейчас», — повысил Скаль свой голос. Улла поджала губы и замолчала, от испуга ее колени дрогнули. Еще совсем недавно казалось, что она может влиять на решение конунга, но теперь Вельва ощутила, что шансов мало. Пока что. Стоило ему лишь слегка повысить тон, как скалы фьорда вздрогнули от гнева, таящегося в этом человеке. Скаль долго смотрел на Вельву, стараясь понять, поняла ли она его слова. Конечно, ему не хотелось бы вновь возвращаться к этому разговору. И когда Улла кивнула, опустив свой взгляд, он наконец убедился, что разговор окончен. После этого, вместе с молчащим Торгни, конунг вынес тело несчастного убийцы в рассветный сумрак.